Но вот видишь ли, как было дело? Старая хозяйка, то есть мисс Уотсон, все ко мне придиралась, просто жить не давала, а все-таки обещала, что в Орлеан меня ни за что не продаст. Но только я заметил, что в последнее время около дома все вертится один работорговец, и стал беспокоиться. Как-то поздно вечером я подкрался к двери, а дверь-то была не совсем прикрыта, и слышу, старая хозяйка говорит вдове, что собирается продать меня на юг, в Орлеан. Ей бы не хотелось, но только за меня дают $800, а против такой кучи денег где же устоять? Вдова начала ее уговаривать, чтобы она меня не продавала. Только я-то не стал дожидаться, чем у них кончится. Взял, да и дал тягу. Спустился я с горы. Думаю, стяну лодку где-нибудь на реке выше города. Народ еще не спал, и я спрятался в старой бочарне на берегу и стал ждать, пока все разойдутся. Так и просидел всю ночь. Все время кто-нибудь шатался поблизости. Часов около 6 утра мимо начали проплывать лодки, а в 8 или 9 в каждой лодке только про то и говорили, что твой папаша приехал в город и рассказывает, будто тебя убили. В лодках сидели дамы и господа, все они ехали смотреть то место. Иной раз лодки приставали к берегу для отдыха, прежде чем переправиться на ту сторону. Вот из разговоров я и узнал про убийство. Мне было очень жалко, что тебя убили, Гек. Ну, теперь-то мне, конечно, не жалко. Я пролежал под стружками целый день. Есть очень хотелось. А бояться я не боялся. Я знал, что вдова со старой хозяйкой сразу после завтрака пойдут на молитвенное собрание и там пробудут целый день. А про меня подумают, что я еще на рассвете ушел пасти коров, и хватится меня только вечером, когда стемнеет. Остальная прислуга меня тоже не хватится. Это я знал, они все улизнули гулять, пока старух дома нету. Ну ладно, как только стемнело, я вылез и пошел по берегу против течения. Прошел, должно быть, 2 мили, а то и больше, там уж и домов никаких не было. Тогда я решил, что мне делать. Понимаешь, если бы я пошел пешком, меня выследили бы собаки. Если же украсть лодку и переплыть на ту сторону, лодки хватятся, узнают, где я пристал на той стороне, и найдут мой след. Нет, думаю, для меня самое подходящее дело — плот. Он следов не оставляет. Скоро вижу, из-за поворота показался огонек. Я бросился в воду и поплыл, а сам толкаю перед собой бревно. Так я заплыл на середину реки, спрятался среди плывущих бревен, а голову держу пониже и гребу против течения, жду, пока плот подойдет. Потом подплыл к корме и уцепился. Тут нашли облака. Стало совсем темно, так что я вылез и лег на плоту. Люди там собрались на середине, поближе к фонарю. Река все поднималась, течение было сильное, и я сообразил, что к 4 часам проплыву с ними 25 миль вниз по реке, а там перед рассветом слезу в воду, доплыву до берега и уйду в лес на Иллинойской стороне.